Вот так-то мясной не тот. Дармо усмехнулся и постучал по обложке тыльной стороной кисти. Здесь плазменная винтовка работает как положено. Нам остается только открыть про запортал, переместить через него груз, начать поставки. Это универсальное оружие, мисс, но не тот. Он говорил не о плазменной винтовке. Его палец указывал на прозапортал. Книжные черви изрыгнули целую тучу ненужных заглавных букв. Мы можем воспроизвести все, что способно придумать человеческое воображение. Для меня портал не просто ворота в миллионы миров, а гениальное фотокопирующее в трех измерениях устройство. С ним мы сможем сделать все, что захотим. Даже новый портал, портативный. Праздник каждый день. Мисс, но не тот. А в Крыму опять воцарится смерть. Надеюсь, вы сможете спать по ночам, мистер Дермо. Вы заблуждаетесь, мисс, но не тот. Россия обосрется, когда столкнется с мощью крути. Царь отдаст полуостров Англии навсегда. Новая Ривьера. Это же бесподобно. Бесподобно? Солнечные пляжи и высотные отели, построенные на землях, которые через полвека потребуют вернуть? Вы ничего не решите, Дермо. Вы просто отодвинете следующее столкновение. А если русские получат свою плазменную винтовку, что тогда? Джек Дермо был неудержим. О, не беспокойтесь, мисс, но не тот. Я возьму с них в два раза больше, чем с английского правительства. Вы только послушайте, встрял Аид, который искренне наслаждался полнейшим отсутствием у Дермо угрызений совести. 100 миллионов долларов за портал, четверг, добавил он возбужденно. 50% со всего, что из него добудут. А Херон подался в лакеи корпорации? Не похоже на вас. Аид дернул щекой, но, взяв себя в руки, парировал. Из маленького желудя четверг. Дармо покосился на него с подозрением. Кивнул своей горилле, и та наставила на Аида противотанковое ружье. «Аид, руководство!» «Прошу вас», — взмолился Майкрофт. «Вы тревожите червей. Они начинают дефиксировать». «Заткнись, Майкрофт!» — отрезал Дармо. «Аид, прошу, руководство!» «Руководство, приятель?» «Да, мистер Аид. Даже вы не устоите против малого артиллерийского ружья. У вас руководство к порталу и стихи, в которых вы заперли миссис, но не тот. Дайте их мне». «Нет, мистер Дермо. Лучше, если вы отдадите мне оружие». Дермо даже не моргнул. Сила, которая с легкостью подчинила разум Орешика и несметного количества людей, не имела власти над темной душой Дермо. Аид побледнел. Он прежде не встречался с такими, как Дермо, по крайней мере, со времен первого Феликса. Он расхохотался. «Ты смеешь повторно противиться мне?» — не поверил Дермо. «Смею. Если бы не смел, ты бы меня не уважал. Это не основа для партнерства». Аид обманным движением оказался перед прозапорталом. «Думаю, пока мы неплохо сотрудничали», — воскликнул он, засовывая рукопись «Джейн Эйр» в машину и высыпая туда же червей, которые успокоились, перестали пукать и дефиссировать и приступили к делу. «Надо же», — продолжал Аид, — «вынужден признаться, я был о вас лучшего мнения. Я почти надеялся, что нашел партнера». «Но вы захотите получить все, Аид», — ответил Дермо. «Рано или поздно, и скорее рано». «Верно, очень верно.